Глава 22. «Ты сам-то когда догадался?» Хомич положил обглоданную баранью косточку на тарелку, скептически оглядел вымазанные жиром пальцы, чуть дунул на них, очищая. «А вот когда он...» — я кивнул на лыбившуюся силу, прихлебывавшую пиво. «Кристалл зарядный на стол положил, словно знал, что понадобится. И еще раньше сомнения были, когда вы спрашивал, будто угадывал, что скажу». «Прокололся ты, Сил Игранович», — рассмеялся библиотекарь. «Вон как тебя юнец раскусил, а племянники твои тюфяки тюфяками проглотили, что дали, еще добавки ждут». «Так парень из пограничья», — Сила развел руками, — «как там у вас, Марк, никому не доверяй, ничего не опасайся и просьбами не докучай, сам свое возьмешь, да?» «Примерно так», — согласился я. «Так да не так», — Модест Всеславич развалился в кресле, взял чашку кофе, принесенную Шушем, отпил. «Ох, хорош напиток. Сманю я у тебя слугу. Такой должен в княжьем дворце жить и не боярину прислуживать в этой лачуге». Я оглядел залу. Лачуга как лачуга. По мне так хороший дом. Отремонтировали травинское подворье на совести всего за 2 недели. Новые дубовые полы, кожа и камнем отделанные стены, хрусталь и золото. Дорого и богато. И, как ни странно, удобно. Еще позавчера здание напоминало муравейник. Не меньше 100 человек прибивали, докрашивали, расставляли мебель. Застилали кровати, клали черепицу на крышу, равняли дорожки. Все одновременно. А сейчас вполне пригодный для жизни особняк с небольшим уютным парком. «Шучу, шучу», — Хомич отсалютовал кружкой. «Отличный дом. Раньше похуже был, попроще. А ты, я вижу, не поскупился. И где только деньги взял? Банкир мой волосы рвет на своей толстой заднице при мысли, что хоть и невеликий, но богатство мимо него проплыли. Ох, невеста будет довольна». Я поморщился. Прям по-живому режет, гад. «Неделя до свадьбы осталась, или как тут ее называют, обряда. Ну да, брак как ни назови, он и есть брак. Радует только, что осенью моей будущей женушке в университет, а там 4 года безвылазно сидеть. Первый год вообще почти за стены не выпускают. Отношения, они вдали друг от друга, как известно, только крепче становятся». «Хомич-то непростым человеком оказался. Мало того, что дядя удельного князя, так еще и владелец банка Северского. Давно я подозревал, что библиотекари все сплошь тайной жизнью живут. Но не может обычный человек столько времени среди книг и кристаллов с записями проводить». «Ладно, чего вокруг да около ходить? Ты, Марк, так получилось, в это дело вляпался, и до конца его надо довести». «А то еще решишь, что оно тебе не нужно», — поддакнул Сила. «Надо сказать, именно так я и решил. Но все равно выслушать еще не значит согласиться». «К тому же оно и тебя касается. Все это произошло 100 лет назад». Хомич, словно сотни раз рассказанную историю, вещал размеренным голосом. «Была у нас компания друзей. Я, твой предок Сергей Олегович и еще 5. Ох, мы гуляли, шороху наводили на княжество, любо-дорого вспомнить. Но сказ не об этом. Однажды куролесили мы в Новгороде и решили в пограничье наведаться, измененных поусмирять. Да и вообще, нравы в тех местах свободнее, девушки доступнее, а тетерева, как ты говорил, в 10 кило весом. И вот мы, 7 дураков, от нечего делать в это приключение пустились». Но гулялись в волю, а когда возвращались, наткнулись на странное место. И вроде по тому же лесу шли вначале, обратно совсем другое оказалось. Еле живы тогда остались. Твой прадед, ох и силен был, и тот отбивался с трудом, но прорвались. Нашли башню, а в ней чудные диковинки. Вот только забрать мы их не успели, товарищ наш хозяина башни обнаружил, и пока мы за ним бегали, строение это рухнуло. А у хозяина башни мы вот эти листы нашли, один ты видел. Ну и часть диковинок удалось потом в обломках разыскать. Мы их тоже разделили. Я покачал головой. Вот где надо было искать, и не по сокровищницам княжеским. И лицо Хомича проявилось. Когда скрипнула дверь, он в комнату вошел. Только молодой еще совсем. Выходит, сон непростой мне снился. Правда, каждый раз как в тумане. Фрагменты помню, а общая картина не складывается. «Листы эти оказались непростые», — продолжал библиотекарь. «На каждом сказ появлялся, что и как надо делать». И в конце концов приводил это к схрону в непонятном месте. Небольшому, не слишком богатому, но и кристаллы зарядные там были, черное железо, которое колдовские способности обуздывает. Но ничего необычного. Да и способности от чего-то то росли, тут уж непонятно, как это происходит. Наперво мы сами ходили, а как надоело, ребятам молодым под разными предлогами отдавали. Там и опасности есть, хоть и небольшие, и смекалку проявить надо, да и колдун посильнее никому не помешает. Войн-то нет давно, а как развиваться молодежь будет без конфликтов и сражений? Так, глядишь, и обмельчаем совсем. Так измененные, тоже ваших рук дело, догадался я. Я тебе про ум как-то говорил, Модест Всеславич недовольно поморщился. А все без толку. Но нет, они и сами прекрасно размножаются. На ваш век хватит. Так вот, этот лист последний. Ну да не страшно, мы и сами научились подобное делать. И как этот схрон найдется, для других уже готовы свои приключения. И этот клад особый, про него жрец говорил, что богатства там несметные. Мы бы и сами пошли, но есть условия, которые приходится выполнять. Первонаперво никому нельзя объяснять про клад, пока последний лист не найден. Пробовали. Рассыпается первый лист прахом. Второе. Те, кто начал поиск, должны его и завершить, причем все, кто в добыче предметов участвовал и в живых остался. Тоже пробовали против правил пойти, опять неудача. Ну и третье. Это мы сначала не поняли. Сказано было, что в последнем поиске будут изначальные вещи участвовать. Все так и получилось. Брошь эту, предок твоей невесты себе забрал с развалин, у ворона глаза сделаны из камушков тамошних, печать Нестор у себя хранил с последним листом. «Так что же вы сами-то не взяли этот лист?» – задал я совершенно логичный вопрос. «А то мы не пытались», – Хомич поморщился. «Так затерялся он, мы его искали не раз и не два, хотя точно знали, что он у Нестора в сокровищнице лежит. А тут случайно получилось для Ирии, и Милы свой лист был готов из новых, а они решили деда обнести. Дуракам везет». «И в чем подвох?» – поинтересовался я с невинным видом. «Вот молодежь», – посетовал Хомич, – «ничему не верит. Да, есть тут одна сложность. Последний шаг к кладу не в нашем мире происходит. Точнее говоря, в каком-то пространстве чужом. Замкнутом, будто частичка земли, вроде как то, что княжич Тятьев создал. Мы пока такое сотворить не в силах, но пытаемся. Так вот, заклинание-то как раз на камне висит, оно же вас и перекинет куда нужно. Так мы в этом месте помочь вам не сможем». Если вот недавно сила за вами наблюдал, и если что случилось, на помощь бы пришел. Нам же вы, колдуны, нужнее мертвых, то последнюю находку сами разыщите. Но по опыту скажу, обычно ничего такого смертельного не бывает. За все время только 50 молодых колдунов потеряли, и то по их же глупости. Но усилия приложить придется, так что собирайтесь по полной программе, не на увеселительную прогулку идете. «Моя доля 10-я», – уверенно заявил я. «Наглец», – констатировал Модест Всеславич. Вы сначала клад-то найдите, а то не каждый возвращался с прибытком. Были такие, кто ничего так и не обнаружил, пустышка оказалась. А силы, я так понимаю, нашел. Я кивнул на пьющего пива литр за литром Ухтомского. Судя по его довольной улыбке, еще как нашел. Когда? Задал я еще один важный вопрос. Ты сначала жену молодую в дом приведи, там до дня Велеса у вас времени даже помиловаться не будет. Все приличия соблюсти надо, родственников навестить, в своем доме принять. Опять же, 23-го дня месяца Юлия Цезаря, Нептуналии, Смоленский их очень отмечать любят. Ну а как Перунов день пройдет, или по-латинскому второй день месяца императора Августа, так и отправитесь. А стоит ли? Говорите, пустышки там, опасности. А у меня молодая жена, сделал я последнюю попытку соскочить. Но, глядя в ясные добрые глаза Хомича, понял, что не получится. Все, кто остался в живых, идут искать. Уважительная причина одна – смерть. Ну и неудобные вопросы, поэтому же задавать не стал, вроде почему проклятые кости так удачно образовались, когда в ловушке оказался один наивный колдун. А ведь за колдуна две точки дали, не одну. Или почему заклинание на камне, висящем на браслете, так похоже на конструкт Тятьева-старшего на разрушенном кристалле. А еще, почему у мужчин того в церкви, Саваофа, такой же медведь на заколке в волосах был, как на цепи у поводыря мертвяков? И почему этот медведь, как две капли воды, похож на герб князя Жилинского? Ответ все равно не получу, соврут, а неприятности огребу мало не покажется. А так они вроде подозревают, что я подозреваю, что они подозревают и так далее, но пока прям претензии не высказаны, вроде убивать не за что. Если только для профилактики. «На неделе после Перунова дня впятером и пойдете», – развеял мои сомнения добрый старик-библиотекарь. Уход со службы я отметил знатной попойкой. Те, кто без дара, упились в хлам, дрободан, зюзю и в усмерть. Ну, а одаренные честно пытались, и даже кое-кому удалось. Звезд я с неба на канцелярской работе не хватал, так что отряд потери бойца не заметит. Просоши в колечко серебряное с меня снял, вроде как из рабства отпустил. Но, судя по его намекам, предстояла мне новая кабала у князя Смоленского. Виды на меня великий князь имел и отпускать не собирался. Я согласно кивал головой, поддакивал, обещал, если что, так сразу, пусть только свистнут. Переманивал кувалду себе на службу, пока безрезультатно. Но вот Тиун неожиданно одобрил, мол, если в канцелярию великокняжескую перейду, то Клавдия кувалду он отдаст. Под конец Разумовский торжественно освободил меня от штрафов, которых за мою разгильдяйскую работу накопилось под 50 золотых. И я тут же купил на эти деньги трактир. На 2 дня. С выпивкой, девками и оплаченным дебошем. Верхушка-то побрезгует, а рядовые ребята, да те же Фил с кувалдой, оторвутся. Ну и работа канцелярии будет сорвана на эти 2 дня. Не все же нам не отыгрываться, надо и сдачи дать при случае удобным. Впрочем, судя по виду начальства, эта идея им понравилась. Так что сдачи я дал самому себе. Под конец, правда, пьянка порадовала мордобитием. Служаки отыгрались на Пашке и Прошке, отметили их знатно. Прям бальзам на мою мелкую злорадную душонку. Мила к попойке отнеслась неодобрительно. Ей в последнее время во мне отчего-то все не нравилось, кроме будущей женитьбы. Я даже прямо спросил, уж не беременна ли она, на что получил такой же прямой отрицательный нецензурный ответ. Заодно посоветовал с будущей женой с этим не спешить, мол, дураки не должны размножаться. Короче, окончательно примерил на себя роль стервы, да и я чувствовал, что отношениям, и без того не слишком крепким, приходит конец. И кроме легкой грусти и некоторой доли облегчения, других чувств не испытывал. Хорошего, как говорится, понемножку. Так что в Смоленск я переехал практически свободным человеком. Свободным от отношений, работы и солидной суммы денег. Ремонт вообще штука дорогая, когда больше 2000 квадратов надо отремонтировать, очень даже накладная. Да еще ландшафтный дизайн, фонтаны, альпийские горки и лабиринт на соседнем, выкупленном по случаю участке. Деньги улетали так же легко, как пришли. Князь хоть и обещался приданое за невестой дать, но после нашего разговора как-то замолк и больше об этом не вспоминал. Скряга! Будь у меня времени побольше, отобрал бы свое травино обратно. Ну а раз несколько лет осталось, хоть в комфорте их проведу. В крытом бассейне поплаваю, на эту диковинку даже внук князя приезжал посмотреть. Удивительно, как такое здесь раньше не прижилось. Грей воду, очищай, матовым стеклом огороди, подсветку да конструкт осушающий повесь, всего и делов-то. А что девки голые в том бассейне должны купаться, так это не я придумал, а латиняне, у которых, как оказалось, таких развлечений навалом было. Те, кто по заграницам ездил, тут же об этом вспомнили, мол, это не я такой умный, а это им просто неинтересно. А что ездили посмотреть, так чтобы совет дать ценный, как это в Европах делается правильно. И вообще, плавают только плебеи, знатные люди голышом в воде только после бани плещутся, солидно на одном месте, как в проруби. Не знаю, как насчет латиняны солидности, только у великого князя тоже купель сооружать начали размерами раза в 3 побольше моей. Удельному князю Добрянскому имперское развлечение понравилось. Он аккуратно на следующий день после нашей с Хомичем беседы заявился, вроде как будущее место жительства воспитанницы своей осмотреть, советов будущему названному зятю дать. Словно угадал, без жены приехал, так что водные процедуры принял с удовольствием в компании разбитных девиц. «Правильный ты человек, Марк», – заявил он, сидя в халате на застекленной террасе с трубкой в руке и дирижируя ей в такт играющим музыкантам. «Чувствуется пограничное воспитание. Вот наши сиволапые пожрать вынесут или выпить, или в карты сядут играть, а у тебя развлечения культурные для ума и сердца. И организм развивают в правильном направлении. Плавание, оно у древних греков еще в почете было, даже игры у них были олимпийские, для физического совершенствования организма. Ты, пока Беляна у себя там в университетах учится, плавай себе на здоровье сколько хочешь, но как закончит учебу и домой жить переберется, эту срамоту снеси». Я кивнул. Или шах сдохнет, или шах, 4 года – это не так много. Тем более, что дата моего возвращения еще немного сдвинулась, содержимое зомби помогли. «А что там с обрядом?» – осторожно поинтересовался. «Так ты что, не знаешь?» – искренне удивился Добрянский. «Вот как сейчас помню, мы с моей Августой...» «Нет, у вас по-другому произойдет. Мы-то на равноденстве, а у вас купало. Тут все серьезнее, пышнее должно быть». Оказалось, что церемония обряда на купалу даже по местным меркам была непростой и длительной. Начиналось с того, что жених и невеста принимали гостей в лесу, на специально отведенном для этого месте, обязательно возле реки. Сперва все чинно и благородно сидят за накрытыми столами, потом, набив животы, идут купаться в реку. Обязательно голышом, тут все строго. Хватать за разные части тела присутствующих разрешено, а вот что серьезнее – ни-ни. Особенно стараются две команды. Команда молодых парней лапает невесту, а группа молодых девушек – жениха. И тут главное не дать волю инстинктам, а то весь праздник на смарку. Ну уж, кто не удержится, тех медом мажут, перьями обваливают и едой в них кидаются. Как гости накупаются, все столы и стулья сваливают в кучу вместе с одежкой, поджигают, и вот через этот костер опять же голышом прыгают. Заодно и эпиляцию делают. Напрыгаются, взвару из трав заповедных попьют, в речке последний раз окунутся и к жениху в дом. Там снова чинно сидят, едят, пьют, а жених с невестой в это время в спальне делают маленького колдуна. Пытаются. Считается, что если получится, быть такому минимум 4-го круга, это если гены позволят. А если не позволят, то как родился дураком, да так дураком и помрет. «Это обязательно?» – — уточнил я. «Нет», — князь махнул рукой, рассыпая пепел. «Дело молодое. Обряженным обычно уединиться хочется, так что обычай под них подделали. Вас вроде как силком тащат, так что если вместе с гостями ночь просидите, всем, по сути, на это наплевать. Вот только ты сам посуди, Марк. Невеста у тебя не страшилище какое, и умная, и воспитанная, вот честно скажу. Если бы не решение князя, нашел бы на ком женить и побогаче, и повлиятельней. Ты хоть парень прыткий, а при хорошем раскладе была бы Беляна княжной. Она ведь потенциально колдунья сильная, еще и 4 года отучится, там 2 инициации как минимум, да ее любой приказ с руками оторвет. И что она в тебе нашла, не пойму. Не сказал бы, что от счастья светится, ну и не прочь. Так чего тебе, собака, надо? Раз уж такой случай выпал, удача такая, пользуйся, хватайся обеими руками. Счастье, оно штука капризная, смотри, как отвернется». Я подумал и согласился.